Глава 14. Впервые с заседания суда у меня было хорошее настроение. Скоро появятся деньги. Я смогу оплатить ипотеку, а потом и деток забрать. Куплю продуктов, вещей ребятишкам. Жизнь налаживается. Дома подготовила одежду, сделала ревизию шкафов. Господи, ну и старье! Перебирала платья, которые уже и не помню, когда покупала. Что-то можно перешить, а чему-то место только на помойке. Нет, Олег не запрещал мне покупать новые наряды, но детям всегда что-то нужно. То куртки, то обувь, то школьные принадлежности, а пособия платят, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Потом все. Поставила чайник. Принесла на кухню швейную машину, выбрала из платьев несколько получше, которые можно перешить. За этот месяц стрелка на весах начала неуклонно опускаться. Хотя до стройняшки было еще далеко, но фигура в зеркале больше не выглядела отталкивающе. «Тонечка!» После прогулки ко мне зашел Дмитрий Петрович. «На тебя приятно смотреть, порхаешь!» «Я работу нашла, завтра выхожу». «Поздравляю, рад за тебя. Видишь, все налаживается, что я говорил». Дмитрий Петрович вытащил из кармана куртки коробочку конфет. «Сейчас отметим это дело». Быстро навела порядок на столе, заварила чаю. «Как дети?» — спросил сосед, отхлебнув из чашки. «Нормально». Я достала баночку варенья. Маша не жаловалась, а поговорить с Лидой и Коленькой мне не дали. «Как же так?» — удивился Дмитрий Петрович. «Олег сказал, срочно детей покормить и помыть надо. Я мешаю». «Ожидаемо!» — кивнул сосед. «Ну, ты будешь видеться с ними в выходные». Я вздохнула. «У меня есть только возможность бесплатного проезда. А что дальше? Хоть конфетку детям взять, а у самой в карманах пусто. Но это ненадолго. Перехватить бы у кого до зарплаты». Проводив Дмитрия Петровича, дошила платье. Телефон замигал, извещая о сообщении. «Банк. Ипотека просрочена, а зарплата еще не скоро». Я пыталась договориться об отсрочке, но мне навстречу не пошли. Обещали взыскать через суд. Только этого не хватало. Потерять квартиру, когда осталось всего несколько выплат. «Тихо, Тоня, не время для хандры», — успокаивала сама себя. Дома была непривычная тишина. Я включила телевизор и села за поделку. «Привезу деток, устрою им представление театра теней». Полистала детские книжки, выбрала историю про Карлсона и малыша. Из бумаги для выпечки соорудила экран, вырезала кукол, приклеила к ним шпажки для управления. Так и провозилась до сна, улыбаясь сама себе и напевая под нос. «Рада видеть вас в хорошем настроении!» Наталья приветливо помахала рукой. «Идемте, познакомлю вас с девочками». Мы зашли в цех, где поутру было довольно прохладно. «Ваша соседка», — показала хозяйка на миловидную женщину лет 40. «Галина, а здесь?» — указала на стол, где стоял оверлок. «Место работы. Там на раскрое Танечка и Полина Михайловна». От своих дел оторвались молодые девушки и старушка Божий одуванчик с благородным серебром в густых волосах. «Вам у нас понравится!» — улыбнулась Полина Михайловна. «Мне тоже так кажется!» — кивнула я. Работа была несложная, но с непривычки побаливала спина, а коллектив в самом деле оказался дружным. Женщины вместе ходили на обед, и даже наша начальница достала контейнер со своей едой. «Мы тут живем одной семьей, Тонечка. «И к тому же любопытны», — хохотнула Наталья Михайловна. «Не расскажете свою историю? Замужем, дети?» Не знаю почему, может, от того, что некому выговориться, кроме соседа, выложила все, как на духу. Заметила, как Галина глянула на мой скудный обед из макарон и луковой зажарки. Наталья выставила на середину стола салат из помидоров. Полина Михайловна вытащила из небольшого шкафчика пряники и пару булочек. «Мы с каждой зарплаты скидываемся понемногу на сладости», — старушка налила всем чаю. «Угощайтесь, Тонечка!» Галина задумчиво покачала головой. «Трудно принять, наверное, что дети живут не с вами. Я тоже в разводе, но мужу наши двое малышей и даром не нужны, даже не вспоминает. Мне повезло, вовремя познакомилась с Натальей. Мы начинали практически вдвоем», — кивнула хозяйка. «Работали днями и ночами. У меня мальчишки 7 и 9 лет. Во время каникул приходилось брать их с собой», — усмехнулась Галина. «Ох, и устраивали они нам тут бедлам! Потом мне повезло с Полиной Михайловной мастерица каких поискать!» Наталья похлопала старушку по плечу. «Со всеми повезло!» Я пила чай и впервые чувствовала себя среди друзей, хоть об этом и рано говорить. «Старшие дети в школе, почему третью дочь не отдадите в садик?» — спросила Татьяна. Муж говорил, с мамой детям лучше, подала заявку на оформление, но очередь. «Да уж, с садиками у нас туго», — подхватила Галина. «Частные ищите. Дорого, но хоть куда-то можно пристроить ребенка. Или няню нанять, однако ее услуги выйдут дороже. Поищу, куда деваться, вот только маленько на ноги встану». «Работаем мы на мужиков и деток», — печально сказала Полина Михайловна. «А потом выясняется, что ничего-то и не заработали за всю жизнь. Мне вот, видите, приходится чужих обшивать. Свои-то детки давно забыли про мать, а пенсия минимальная. Пока муж жив был, хорошо жили. А не стало моего Васеньки и никому не нужна теперь». «Да о чем вы?» — Наталья подлила чаю старушке. «Нам нужны. Только вот девочки и заботятся обо мне, если случится приболеть». «Мы вас еще замуж выдадим», — рассмеялась Таня, протягивая старушке пряник. «И Тоню тоже». После обеда Наталья отвела меня в сторону. «Тоня, правильно понимаю, у вас ипотека просрочена?» «Да». «Ничего, потом выплачу, все с процентами». Женщина отвела меня в небольшой кабинет, где стоял старенький стол, на нем компьютер, у стола стеллаж для документов. «Тоня, могу дать вам аванс. Для платежа хватит». «Но я только устроилась, неудобно». Меня смутила ее доброта. «Неудобно жить на улице», — вздохнула Наталья. «Берите, человек, который нуждается в работе, сбегать не станет. Я от вас теперь никуда», — сжала в руках деньги, с души свалился огромный камень. «Пусть мне насчитают пени, но самое главное, сегодня долг будет оплачен».